и ветра нет, который открывает большие небеса моих очей. Но еще там, еще на Каме, в те последние дни она по инерции продолжает бороться. Она ищет выхода из тупика. Она не сдалась еще смерти. Есть Чистополь. Она едет в Чистополь. Она добивается этого Чистополя. Можно и Чистополь. Но, побыв в Чистополе несколько дней, она понимает. Елабуга, Чистополь, Чистополь, Елабуга — все едино. Тупик. И тут, и там заработать ей нечем. И никто денег на жизнь не подаст. Она цепляется за место судомойки, как утопающий за соломинку, судомойкой в столовой. Может быть, она и сумеет как-то прокормить Мура, но места судомойки нет. Ничего определенного нет. И все же она собирается в Чистополь. Мур хочет в Чистополь. Ему представляется Чистополь лучше Елабуги. Все же это второй город в Татарской республике после Казани. И потом там писательская колония. Хорошо, она согласна. И в Чистополь. Она переедет в Чистополь. Но в сумке 150 рублей. Переезд, перевозка багажа. Она потратится на дорогу. А что дальше? Ей в Чистополе все объяснили про Чистополь. Оттуда все, с кем она встречалась, стремятся уехать и уедут. Там могут жить, не бедствуя, только такие, каких прозвали помещики. У них деньги, они сняли дома, запаслись дровами, скупают на базаре продукты, набивают погреба. Или те, у кого есть мужья, кто будет присылать деньги или на худой конец аттестат. А что у нее? Откуда? И тут вдруг 30-го, в тот день, когда она уже собралась в Чистополь, ее уверяют. В Елабуге есть верная работа в овощном совхозе, и ее уговаривают остаться. Ее так легко уговорить. Она уже совсем потеряла волю, она уже не знает, как быть, за что ухватиться. Она идет в этот совхоз. Может, и верно, работа там была. Но какая могла быть работа в овощном совхозе? Разнорабочий? Выкапывать картошку, свеклу, таскать корзины, мешки, грузить на подводы? А там пойдут осенние дожди, грязь по колено, 5 километров туда, 5 обратно. Да там целый день в грязи, на ветру, на холоде. Может, и выдержала бы, все выдержала бы ее семижильная гордость. Ну а зарплата? Что бы получила она за этот каторжный труд? Какая могла быть зарплата в овощном совхозе в те военные дни? Что на эту зарплату можно было прокормить Мура? Да и работа-то была, небось, сезонная. А дальше что? Снова тупик. Дальше Мур с ней пропадет. Пока она жива, никто ничего за нее не сделает. Никто не поможет, никто не подаст. Когда он будет один, не оставят, не смогут, не посмеют не помочь. А она ничего уже не может. Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит, поэтому в самоубийстве тело — единственный герой. Героизм души — жить, героизм тела — умереть. Героизма души жить больше не было. 31 августа выпало на воскресенье. И воскресенье это, как и все дни в течение всей войны, началось с водкой с фронтов. В 6 утра сводку эту уже ждали. На перекрестках дорог, на площадях, у зданий горосполкомов, сельсоветов, правлений колхозов, совхозов, со столбов, с деревьев, с крыш свисали длинные узкие рупора, похожие на те трубы, в которых на картинках Средневековья архангелы извещают о страшном суде. Под трубами стояли уже люди, и из труб несся голос Левитана, и по всем весям и долам